Глава 34. Я сидела на кухне и пыталась вызвать такси. Пока мы наводили порядок, я пропустила свой последний автобус. На кухне вернулся Дмитрий и увидел, что я заказываю машину через приложение на телефоне. «Такси вызываешь?» — спросил он. «Да, что-то никто заказ не берет», — ответила я, глядя в свой телефон в ожидании подтверждения заказа. «Может, останешься ночевать у нас?» — спросил он и налил себе воды из кувшина. «Время уже позднее. Оставайся. У нас есть свободная комната для гостей. Я попрошу Дворецкого постелить тебе там». Выбора у меня не было. Автобусы уже не ходят, а такси почему-то никак не принимали мой заказ. Будто бы все таксисты разом именно сегодня решили взять себе выходной. «Ну хорошо. Спасибо», — ответила я. «Я, пожалуй, останусь. Очень устала ждать это такси». «Ну вот и хорошо». Дворецкий подготовил мне комнату. Я легла спать. Уснула мгновенно. Так устала за сегодняшний очень насыщенный день. Он был приятным, в отличие от ночи. Проснулась я от детского плача из комнаты близняшек. Я испугалась, ведь, насколько я знаю, девочки уже давно не просыпаются ночью. Наверное, что-то случилось. Я пошла в детскую. Меня опередила Елизавета Федоровна, которая уже взяла на руки плачущую Соню. «У нее температура», — сказала мне няня, когда приложила руку к колбу девочки. «Наверное, заболела». «Сонечка, зайка, что случилось?» — сказала я Соне, взяв ее из рук няни. Малышка была просто огненная. Температура не меньше 39, точно. Она сильно плакала, и я не на шутку испугалась за нее. «Что у вас случилось?» — вошел в комнату Дмитрий, который так же, как и я, проснулся от детского плача. «Соня заболела, кажется», — перепуганным голосом ответила я. «У нее высокая температура. Нужно врача вызвать». «Я отвезу ее в больницу сам», — произнес Чернов. «Врача ждать слишком долго, сами знаете. Одевайте ее и соберите документы». «Я тоже поеду», — сказала я и отдала Соню Елизавете Федоровне, чтобы пойти в комнату и переодеться. Когда все были готовы, Дмитрий взял на руки Соню и отнес ее в автомобиль. Посадил в детское кресло и пристегнул ремнями безопасности. Я села рядом с Соней на заднее сиденье и держала ее за руку. «Потерпи, доченька, сейчас мы тебе поможем», — сказал Чернов, заводя мотор. До больницы мы добрались очень быстро. Дороги ночью пустые и свободные. Все это время Соня не переставала плакать, а я пыталась успокоить ее. Медсестра проводила нас к дежурному педиатру и попросила подождать в коридоре пару минут. Чернов держал дочку на руках и нежно обнимал ее. Он действительно переживал за дочь. Я видела, что Соня ему не безразлична теперь. Соня в объятиях отца даже стала немного спокойнее. Через пару минут врач позвал нас в кабинет. «Рассказывайте, что случилось?» — начал осмотр врач. «Проснулась ночью, температурит и плачет сильно», — ответила я доктору. «Может, она заболела?» Доктор осмотрел Соню, послушал ее стетоскопом и проверил горло. «Ничего страшного, вероятно, это реакция на зубы», — ответил он и начал что-то записывать в журнал. «У нее десна опухшая, зуб прорезался, отсюда и температура. Я выпишу вам обезболивающий гель и сироп от температуры и боли». Врач написал на листке название лекарств и вручил его мне. «Дома дадите ей сироп и намажьте десну этим гелем», — сказал врач. «Боли и температура спадут, и она сможет спокойно поспать». У меня отлегло от сердца. «Выходит, это всего лишь зубы и ничего серьезного». А я так перепугалась, да и Дмитрий тоже. Мы поблагодарили доктора и вышли из больницы. По пути домой заехали в круглосуточную аптеку и купили нужные лекарства. Как и говорил доктор, после принятия лекарств Соне и правда полегчало, и она заснула. Мой сон уже перебился, и я решила попить чаю, Все равно не усну сейчас». На кухне встретила Чернова, который, по всей видимости, тоже не мог заснуть, и наливал себе чай. «Тоже не спится?» — спросила я у него и, зевая, села за стол. «Ага, не могу уснуть», — ответил он, наливая кипяток в кружку. «Тебе плеснуть?» «Давай», — устало ответила я. Чернов налил две кружки чая и поставил их на стол. «Слава богу, это просто зубы», — произнес он. «Сначала Денис со своей рукой, теперь Соня. Хорошо, что все обошлось». «И не говори», — сказала я и сделала глоток из кружки. «С детьми всегда так. Постоянные переживания. И неважно, взрослые дети или маленькие. Мы всегда будем за них переживать». «Арина, я не представляю, как ты справлялась с близняшками одна, пока не нашла меня», — произнес Дмитрий. «У меня не было выбора», — ответила я. «Мне приходилось справляться. И мне повезло с соседкой. Она помогала мне, могла посидеть с Соней и Машей, если мне нужно было в магазин или еще по каким-то делам. Ну да, было очень непросто». Дмитрий подошел к холодильнику и достал оттуда торт, оставшийся после дня рождения. «Будешь?» — спросил он, отрезая себе кусочек. «Нет, спасибо», — отказалась я. Дмитрий отрезал кусок торта, а оставшийся убрал обратно в холодильник. «Знаешь, я считаю тебя героиней», — продолжил он. «Далеко не каждая согласится взять на себя двух маленьких детей. В таких ситуациях многие просто соглашаются с тем, что детей заберут в детский дом или другую семью. А ты приняла непростое решение — воспитать их сама. Работу бросила, чтобы с ними сидеть. Это вызывает большое уважение». «Я не могла иначе», — сказала я. «Это ведь моя кровь, мои любимые племяшки. Я не могла позволить расти им в чужой семье, а еще хуже — в детском доме». Я посмотрела на часы. Было уже 4 часа утра. «Спасибо за чай и компанию, Дим. Я пойду попробую уснуть», — сказала я и допила чай. «Завтра на работу». Я помыла кружку, из которой пила чай, и поставила ее на полку. «Да, понимаю. Спокойной ночи, Арина». «Спокойной ночи», — сказала я Чернову и пошла в гостевую комнату. Мне обязательно нужно было поспать хотя бы еще немного. Работать весь день на ногах в сонном состоянии будет очень тяжело. Да и сидеть ночью на кухне с Черновым я теперь опасалась. Боялась, что он завершит начатое и все-таки поцелует меня. Не хотела доводить до этого, и поэтому просто ушла спать. Хотя и вряд ли я теперь усну.